что за задание такое? Уже вторая группа и почти все трупы. Что там думают наверху? Да с такими целями нужно намного больше ресурсов. Может, там в пещере еще остался кто-нибудь живой из наших? Сказал ассасин. Ты хочешь туда вернуться, милости прошу, но боюсь, они уже даже если выжили, то быстро задохнулись от пыли. И он дальше что-то стал говорить и неизвестно кого ругать. Через час остыв, маг наложил заклинание обнаружения на всякий случай, и они вернулись к своему начальству с плохими новостями. К утру следующего дня у Юслином отдохнувшие вернулись на место, пыль осела толстым слоем, видно было, что ловушка сработала хорошо, живых никого не было, но они заметили следы двоих, которые пропали на месте, а еще трое придавленных тернов лежали в разных позах. «Задохнулись», — сказал Лин, посмотрев, куда смотрит Ую. «Похоже, не всех придавило», — констатировала она, — и они переместились на холм. «Нам пора», — не заметив маячок, они пошли дальше по дороге. Магу устроили выволочку, а нанимателю отправили письмо, что, мол, не всю информацию та предоставила, хотя и знали, на кого охотиться, но не думали, что будет так сложно с ними. Маг заметил, что маяк сработал, и отправился на аудиенцию, но ему пока дали понять, что не стоит пока ничего предпринимать. Слишком много потерь, а это неприемлемо. Если и возьмемся, то после вторых переговоров с нанимательницей. Через несколько дней Ую и Лин достигли города, их легко пропустила стража, узнав, кто они. Там в канцелярии узнали слухи, что к юго-западу от города в дне пути есть развалины темного храма, где стали происходить странные вещи. По ночам в городе стали вылавливать вампиров. Это была большая проблема, так как безопасность что в городе, что за городом упала. На посевах стали появляться мертвецы и скелеты, а про кладбище вообще хуже некуда. Выйдя из канцелярии, решили, как можно быстрее отправиться к храму. «Надо положить конец этим нападениям», — сказала Ую. Лин был с ней согласен, и они вышли из ворот. Стоял солнечный денек, но с запада шли тучи, надо было поторапливаться. Пройдя до городского кладбища, заметили, что много могил разрыто. Подойдя к часовне, Ую в разуме, камень сказал: «Тут был мой брат, черный камень смерти, но, похоже, нас заметили и ушли». Ую передала слава камня Лину. «Хорошо, одной проблемой городу меньше, пойдем дальше». Пройдя в лес, заметили, что между деревьев что-то мелькает, и обнажили клинки. На них двинулись у мертвия. Те были быстрее и сильнее мертвецов. Лин и Ую двинулись в их сторону, быстро рассекая плоть подскакивающих тварей, которые так и сыпались из-за деревьев. Ую рассекала подпрыгивающих, разрубая тех пополам и добивая на земле через полчаса. Ую и Лин, все израненные, отошли к речке, чтоб умыться и перевести себя в порядок. Раны тяжело затягивались, и то, после того, как Лин прочитал темное заклятие очищения, когти и зубы у мертвей были ядовитые, а если яд попал в кровь человека, то его бы пришлось долго выхаживать, а то тот стал бы таким же умертвием, как и нанесший рану. Промыв и залечив раны, после посовещавшись, решили предупредить стражу, а также передать, что в лесу может быть опасно. Дойдя до стражи города и объяснив ситуацию, развернулись и пошли к храму. Стража их поблагодарила и тоже отправили доклад главе города. Идя около 5 часов, часто приходилось отбиваться от нападок, то мертвецов, то умертвий. Темный храм. К ночи вышли к храму, вокруг была тишина. Руины были почти как те, которые им попадались. Слившись с тенями, они прошли внутрь святилища. Тут была статуя бога, недавно возведенная. Заметив нескольких вампиров, быстро разделавшись с ними, подошли к статуе. «Это младший бог вампиров и всякой нечисти, зовут его Мылор», — сказал Лин. «Похоже, все, это его рук дело, а осилим ли, если с ним встретимся?» — спросила Ую. «Не уверен, что справимся с ним, но вряд ли он будет сам с нами драться, кинет в бой лучших пешек, да может еще офицера. С ним, кстати, будет как раз много проблем, или с ней?» «Так ты думаешь, это ее он послал нанять тернов?» — спросила Ую. «Думаю, да». И они вошли под свод 2 плит, над которыми была статуя. Пройдя по длинному коридору, который вел вниз, вышли на площадку, балкон. Внизу было много обломков и много горящих злобой глаз, а также проход, который наверняка вел в главный зал. Переместившись, Лин начал битву против вампирских отродий. Ую налетела сверху и сшибла с ног 2, быстро работая клинками, рассекая тех на части. На нее бросилось сразу около 8 вампиров, но она этого и ждала. Их незащищенные тела быстро развелись, как только она, завертевшись, бросила клинки в стороны. Соединенные цепью клинки перерубили всех вампиров поблизости, и те рассыпались пеплом, издав пронзительный крик. Лин, в свою очередь, работая мечами, отрубал конечности трем подбежавшим. Те пытались взять его скоростью и напарывались на мечи, которые их вмиг испепеляли. Лин Сую часто тренировались и предугадывали, уже по малейшим движениям направления прыжков друг друга, что уж говорить о вампирах, которые бились в основном последнее время со слабыми селянами. Они, израненные, прорвались в главный зал подземного храма. Посередине стоял и улыбался мужчина в рясе, у четвертого колонн зала стояли вампиры. «Ну что, еще одна драка?» – спросила Ую у Лина. Тот ответил: «Да ну и попали мы в этот раз. Что не так? Ты ведь догадываешься, кто этот тип посередине? Это же Мэлор, нам его не одолеть, как бы ни старались. Но они все-таки вошли». «Ну что, последнее испытание, мои дорогие?» – сказал Мэлор. Тут его сверху окликнул, только ему слышный голос Риды. «Они уже далеко зашли, оставь битву», — сказала она. Он пропал, оставив вместо себя стройную девушку, одетую во все красное и черное. В ее руках покоились сабли кроваво-красного цвета, кожа была молочной белая, из-под губ немного торчали два тонких маленьких клычка, и она улыбалась. Мэлор забрал с алтаря последние три камня силы. «На что играем?» — спросил Мэлор. «Как всегда, на кусочек силы», сказала Рида. «Хорошо», ответил он и дал команду своему стражу. Улыбка женщины расширилась, и она сказала: «Поиграем, я силен». Ую кивнула и сказала: «Ую Дейлси, отойдем в сторону, не будем мешать мальчикам». Так и в ком согласилась, и вампир отошли вправо, а она влево. Лин сказал: «Это страж бога, будь осторожна», и отошел к вампирам. И понеслась, они быстро нападали на него, он успевал отбить их клинки и, уворачиваясь, ранил одного белым, второго черным мечем. Белый подействовал сильно, опалив рану, и та не затянулась, зато от черного почти проку не было. Это оказались древние вампиры. Он перешел в защиту, отбивая удары, старался нанести раны белым мечем, иногда попадая. Его всего уже покрыл серый туман, а сам он превратился в тень. Вампиры тяжело угадывали, где в этой пелене тот находится. Ую подошла к Силен, та поклонилась и сказала: «О тебе слышала. Будет приятно с тобой подраться», и она облизнула губы, и тут же растворилась кровавой пеленой. Ую, ожидая удара сзади, поняла, что та ждет от Ую, что она появится тоже сзади, и она просто повернулась и пронзила уже почти сформированную из тумана Силен, и, пнув ногой в живот, отбросила ее. Ее раны быстро затянулась, и она сказала: «Ты не так проста, как кажется», и ринулась в открытую, занося одну саблю снизу, другую сбоку. Парировав удары, она, поднырнув, ударила Силен двойным ударом в грудь, ее кринки уже горели кровавым цветом. Пробив грудь Силен, глаза Ую налились кровавым цветом. Силен, в свою очередь, нанесла удары сбоку и, тоже погрузив клинки в плоть, ее глаза стали также красными. Они обменивались ударами, каждая высасывала из соперницы жизненные силы, пополняя свои. Рида и Мэлор смотрели на них, и Мэлор сказал: «Они равны в бою, да и обе маги крови». «Не совсем, она не маг крови, у нее просто такая особенность», сказала Рида, продолжая смотреть, как ее страж побеждал в скорости, хотя Силен чуть отставала. Они уже бились минут 20, за это время Ую уже успела сменить клинки крови на огненный и морозный, но это только ухудшило положение, так как у нее было нечем восстановить свои силы, а у Силен от тех ударов также все заживало, как и раньше. Так они и обменивались ударами, парируя, блокируя и нанося легкие ранения. Смотря на них со стороны, казалось, что это единое кровавое пятно, и Ую решила обойти соперницу, появившись за спиной Силен, впилась ее в шею клыками и, погрузив свои когти в плоть Силен, стала быстро вытягивать из той жизненные силы. Та, поняв, что ее обвели вокруг пальца, попыталась вырваться, но Ую уже предугадав, покрыла заранее свои когти изморозью, и Силен стала покрывала ледяной коркой. Поняв это, она, просто превратившись в жидкую кровь, перевернула голову и впилась в Ую клыками. Лин иногда украдкой бросал взгляд на девушек, но те сражались на равных, обмениваясь ударами и затягивая свои раны. Он тоже отметил, что они почти равны. Он потихоньку выигрывал схватку. Один уже разлагался, а двое были тяжело ранены, когда он мельком заметил, что Ую и Силен слились, и Ую рухнула на колени, вся обвитая кровавым туманом, который как живой крутился клубами вокруг нее, иногда проходя через тело. Он отвлекся, получив болезненный удар, он тут же, затянув рану тьмой, ускорился. Ую быстрее поглощала кровь Силен, и через уже 2 минуты та испарилась. Она почувствовала дикую усталость и злобу. Упав на колени, она закрыла глаза. Внешне она бой выиграла, а внутри она все еще сражались с Силен уже только на клиниках. «Ну что, ты проиграл?» — сказала Рида с самодовольной усмешкой. «Не будь так уверена, я уже видел подобное, когда она далась с древним вампиром, одним из самых древних, состоящим в совести четырех. Она после такого же через минуты две, уже была лужа крови, а она из нее встала, как ни в чем не бывало». И Рида, фыркнув, повернулась к Кую, которую уже трясло, стала смотреть, что будет дальше. Лин, поняв, что что-то не так и поняв, что Ую сейчас нуждается в нем, разозлился на полную и с яростью ударил белым мечем по мечу еще целого вампира, разрубив и меч и того пополам. Ему тоже надоела игра. Оставшиеся ринулись на него, но их раны замедляли движение, и он быстро расправился с ними. Подбежав к Ую, он ее обнял ее, потом, взяв руки, стал посылать потоки тьмы и света в ее ладони, крепко сжимая их. «Это нечестно, теперь двое», — сказал Мэлор. «Это твоя проблема, нужно было подбирать ему соперников посильнее». Тот, рыкнув, стал дальше смотреть, понимая ее правоту. Ую почувствовала прилив сил, ее окутывал белый свет, который ее ускорил, в то время как силен окутывал темный, и она затормозилась. Этого хватило Ую, чтоб поставить точку в их сражении. Она быстрым движением сблокировала обе сабли, которые слабо двигались, и снесла силен голову. Та взорвалась кровавыми брызгами, обдав Ую. Из центра лужи крови выплыл прозрачно-красный шар, который переливался красными всполохами, из него выплыла белесая сущность и, поклонившись, исчезла, сказав напоследок: «Приятно было поиграть, мы, возможно, еще когда-то встретимся». Ую снова почувствовала свое тело, но открыть глаза не могла. Поняв, что тело стало жидкостью, она оторопела. Что произошло, она не понимала и прислушалась к себе. Лин почувствовал, что ее руки стали мягкими, как будто в кожу набрали жидкости. Испугавшись, он обнял ее, но так как вода утекла из его рук на пол и превратилась в большую лужу крови, он направил все свои силы, и поток черноты и белизны влился в лужу крови. Ую поняла, что она растекается, но все еще чувствуя себя и все тело, вспомнив, как противница меняла форму и появлялась, собирая быстро частички крови в единую форму, поняла, что нужно делать. Она уже была в похожем положении один раз. Мэлор уже начал переживать, что так долго его страж не побеждает. Когда увидел, что Ую превратилась в лужу, он сразу улыбнулся, смотря на Риду с нескрываемым победным выражением на лице. Та не отрывала глаз от того, что происходило. Она чувствовала, что все в порядке. Из лужицы стало плавно собираться и обрисовывается контуры стоящей девушки с длинными волосами. Когда вся кровь приняла облик жидкой красной девушки, краснота стала пропадать, а на ее месте стали появляться черные и белые пятна, где было тело и волосы. Ую стояла голой, осмотрев себя, увидела, как потоки тьмы и света входили в нее. Лин, заметив, что Ую уже восстановила облик, устало отпустил руки, и потоки оборвалась, а он рухнул. Ую, видя, что любимый падает, тут же подхватила его и, не удержав села, он упал ей на грудь лицом. Прошло минут пять, и он, придя в себя, посмотрел в ее голубые глаза. Они уже чуть изменились, стали еще светлее, а вместо черной точки теперь была черно-бордовая, но это я, если сильно приглядеться. «Согласен, я проиграл», — расстроенным голосом сказал Мэлор, и, послав сгусток силы, исчез. Рида, впитав силу, тоже исчезла, отметив, что ее страж тоже была хороша, но понимала, что если бы не помощь Лина, неизвестно, чем бы это все кончилось. Ую сказала: «Надо уходить из этого места. Чувствую, что боги покинули его, и оно сейчас начнет рушиться». Словно в ее подтверждении, с потолка начала сыпаться крошка и небольшие камешки. Они встали и двинулись к выходу, и тут колонны, поддерживающие потолок пещеры, стали трескаться. Мигом все поняв, они стремглав выбежали из зала и побежали по коридору к лестнице, которая вела наверх. Пока они бежали, слышалось сзади, что больше глыбы валится и потолок рушится, огибая и уклоняясь от летящих валунов. Они добрались до лестницы, которой уже почти не было. Быстро обняв Ую, Лин ушел с ней в тени, они уже появились над провалом. Они бежали вперед, по пещере, которая вела наружу, в разрушенный храм, когда перед ними завалило проход. Лин, снова обняв Ую, пытался вызвать теневой портал, его сил уже не хватало. Тогда Ую прошептала ему на ухо: «Не бойся, все будет хорошо, только расслабься». И она обвила его кровавым коконом, и, применив неизвестную ей пока магию, они растворились. Появились они уже около руинах, в том же коконе. Она, собравшись снова в себя, почувствовала дискомфорт. Лину тоже было тошно, и его вырвало кровью, он упал, совсем обессилев. На поверхности уже наступало утро. Ую подняла Лина и отнесла его от руин, на всякий случай. Встав, Ую поняла, что с ее организмом что-то случилось, Ее клетки изменились, и она попыталась изменить их обратно, но ничего не выходило. Материализовать клинки, как обычно, не получилось. Они появились слегка по-другому, нежели раньше, но было похоже, попыталась, как всегда, один воспламенить, другой заморозить, но ничего не вышло. Те отсвечивали чуть кровавым блеском и не хотели меняться. Убрав их, она попыталась превратиться в дьяволицу, но это тоже не вышло. Уже отчаявшись, она применила свое излюбленное перемещение в пространстве, и тут было не все гладко, она исчезла кровавой дымкой и появилась так же, но это занимало теперь секунду, а то и чуть больше. Попробовав когти, она поняла, что потеряла почти все способности, которые так долго настраивала. Когти были, но они ни в какую не ставали огненными и морозными, только кровавыми. Тут она поняла, что до сих пор голая, и материализовала свою броню. Уже так же, как и клинки, все вышло. Лин уже пришел в себя и, смотря на Ую, видел, что она сейчас расплачется, встал и, обняв ее, сказал: «Все будет хорошо, не переживай, главное, мы вместе, а там что-нибудь придумаем». Так они и простояли около получаса. Он ее гладил по голове, а она всхлипывала и тихо плакала. И тут скульптура бога треснула и рассыпалась, руины тоже частично разрушались и усели. «Похоже, битва выиграна, пускай и с потерями, но я думаю, ты зря переживаешь, ты взяла силы стража, которая служила младшему богу, да еще такого». «Какого стража?» «Очень сильного, я ее знаю, она отличный ассасин-вампирша, самая сильная из вампиров, родилась от связи вампира-лорда и дьяволицы, очень сильная. До этого дня я бы вообще не поверил, что ее можно победить, а тем более убить. Но я думаю, Мелор своего стража силен воскресит, это обычное дело для стражей, своих богов, особенно если этот страж очень полезный, как, например, ты для своей богини Риды, или я для своей богини Мерси». Ую надолго призадумалась, потом спросила: «Так ты думаешь, я тоже страж для своей богини, а ты не говорил, что ты страж для своей?» «Думаю, после такой победы Рида перевела тебя в разряд стражей, к тому же ты ее никогда не подводила. Да и я давно уже страж, для своей, это не так уж сложно попасть, если знать, как угодить своей богине и быть весьма сильным магом. И насчет способностей, ты еще просто не знаешь, как новыми пользоваться. Думаю, тебе, как истинному магу крови, это еще как понравится. Естественно, когда всему обучишься, но все-таки, думаю, стоит обратиться к Тенувину. Он хоть и зануда, но знает много, может, чего и подскажет». «Спасибо за теплые слова». Она вытерла слезинки и, поцеловав Лина в щеку, взяв за руку, и они направились в город. Пройдя несколько часов, по дороге им часто по пути попадались мертвяки и умертвия, те явно почти разложились, так как то, что их произвело, ушло из этих краев. «Похоже, черная магия иссякла, и они уничтожились», — сказал Лин. «Да походу так, ведь я заметила, Мелор с алтаря забрал остальные камни. Кстати, о камне», и она полезла в сумку. И долго ища, нашла только один кроваво-красный, ни огненного, ни ледяного не было, а кроваво-красным одна грань сияла оранжевым, другая светло-голубым. Вспомнила, он же говорил, что может очистить кровь или восстановить. «Я уже забыл про него». «Я про вас не забывал. Кстати, спасибо за питание, очень было вкусно». «Ты что, поглотил сердца големов?» — спросила ошарашенная Ую. «Конечно, они же тоже сила, а силе валится ни к чему, ей надо работать». «Странно, но я припоминаю, что Ую говорила, что ты можешь только с вампирами говорить или подобными, а остальные не слышат. Я вроде не вампир и даже не подобный ему», — сказал Лин. «Ха-ха, это ты так думаешь. Вы уже сколько вместе, обмен энергией и жидкостями у вас происходит каждый день, я уже не говорю о последнем слиянии тел». «Это какое?» — спросила Ую. «Ваше перемещение, когда ты обволокла его коконом крови, уже забыли. Ваши клетки тогда стали чем-то единым, а после его вырвало кровью, а он так ничего и не понял», — сказал Камень. «То есть я заражен?» «Нет, твоя кровь просто немного изменилась в лучшую сторону, заживать будет все быстрее. Да еще кое-что теперь тоже возможно». «Ну ладно, а что насчет очистки крови? Ты можешь восстановить мою прежнюю кровь?» — спросила Ую. «К сожалению, нет, она снова новая, в нет примеси ты снова переродилась, уже нечего не поменять. А насчет того, что я говорю с вами обоими, это спасибо за улучшение двумя сердцами», — добавился общий язык, на котором вы говорили часто. «Я его слышал, но разобрать не мог, а сейчас даже говорить могу». «Понятно, а мою почистить можешь, сделать как до перемещения в коконе?» — спросил Лин. «Могу, но не буду для вашего же блага». «Это еще что за благо?» — спросила Ую. «Это второе, что стало вам после доступно, и думаю, для вас обоих это будет счастье. Ты теперь можешь забеременеть от него. Все ваши изменения с вашими ДНК, которые произошли, у кого за тысячелетия, а у кого за последние годы, не дали бы вам завести детей ни от кого, даже от друг друга. А теперь можете, от друг друга». Лин с огромной радостью посмотрел на Ую. Она же задумалась над словами Кристалла. «Ты знал, что не можешь иметь детей?» — спросила она у Лина. «Да, но ты об этом никогда не заговаривала, а я, честно говоря, очень боялся этого разговора. Но сейчас очень рад, что теперь все в порядке. Ты хотел отдохнуть от постоянных сражений, что насчет лет 10-20 отдыха? Буду только рад детям. Значит, решено, как только разберемся с делами, отправимся на отдых либо к твоему народу, либо к нашим друзьям в эльфийский лес». Лин улыбнулся и обнял Ую. «Кстати, если Ую тебе все-таки интересно узнать, ты можешь спросить не у Тенувеля, а у древнего дракона света, он чем-нибудь может помочь. Я у него кое-что взяла, без спроса, и оно уже во мне, вернуть не могу. Он добрый и принимает добрых добром. Попробовать стоит. Это мой совет», — сказал камень напоследок. «Город и отбытие в Аскелин». Она положила кристаллу на место в сумку, и они двинулись в город. Дойдя до ворот, стража без колебаний их пропустила в город, открыв перед ними ворота, улыбаясь. «Чего вы такие довольные?» — спросил стражу Лин. Капитан стражи ворот ответил. «Ну что сказать, когда вы доложили об умертве, мы передали это главе города, он отдал команду подготовиться к нападению и ввел военное положение, и не зря к ночи пожаловало много мертвых, они по стенам даже карабкались, еле отбивались, к концу ночи их как будто отключили, мы были тоже уже без сил, и тут видим, что те стали просто слаживаться, как будто волю и силы из них забрали, ну мы их всех после раздробили да испалили». Вон и показал в сторону окраины, к северу еще дымилось. «Понятно, тогда радуйтесь, что все кончилось», — сказала Ую. «Надеемся, что так, а то последний месяц, то вампиры, то упыри, чего их так подкосило, только непонятно». И он посмотрел на них с лукавым выражением. «Да ладно вам», — сказал Лин. «Мы просто выполняли задание, которое началось еще в Аскеленском лесу», — сказала Ую. «Так, это все-таки были вы?» — радостно спросил он. «Ну, надеюсь, что все-таки больше они не появятся, главный храм разрушен. Он, кстати, был в руинах темного храма», — сказал Лин. «Ладно, пойдем, доложимся и отправимся дальше, у нас еще много дел», — сказала Ую и лукаво посмотрела на Лина. Лин заметил ее улыбку и тут же обнял ее, и они зашагал по мостовой в сторону дворца. Переговоров с главой города и обсудив, чтоб иногда патрулировали те места, Ую с Лином покинули город. Дойдя до реки, решили искупаться. Раздевшись, долго плюхались в воде и, откидываясь грязевыми комками, играли в догонялки и ныряли. К вечеру разожгли костер на берегу и стали обсуждать дальнейшие планы. «Надо зайти в башню магов, поговорить с Тенувином, а это нам в Аскелине, к тому же узнать, как там у них с мертвяками», — сказала Ую. «Думаю, Мелор получил свое и не скоро начнет снова воду мутить. Да и мы хотели посетить моих родных в священном лесу, и не забывай, что нам еще на уровень, к дракону. Да я помню про дракона, не очень мне нравится эта идея, к нему не так просто пробраться, все-таки не тут, там за каждым углом опасность. Да и про твоих я тоже помню, потому и предлагаю в Аскелин, оттуда можно отправиться на корабле на Вален, думаю, корабли часто ходят на юг, высадят в Валане. План хороший, только вряд ли будет отдых, пираты там очень активно ходят, но это даже плюс», — и он ухмыльнулся. «Сократим численность гадов», — злой ухмылкой сказала Ую. Они еще посидел недолго, когда к ним подошли несколько лошадей и две телеги. «Не помешаем мы, краем уха услышали, что вам в Аскелин, может, сопроводите нас, нам туда же, охрана вы знатная, мы даже готовы хорошо заплатить». «Все нормально», — сказал Лин, посмотрев на Ую, так и внула в знак согласия. «Проводим обязательно, тут по дороге всякое попадается. Хорошо, что вы нам встретились, а то на дороге, говорят, попадаются всякие мертвяки», — сказал торговец, поежившись. И они расположились рядом с ними лагерем на ночь. Договорившись о дежурстве с караванщиками, Ую с Лином обнялись и легли спать. Утром, встав около 4, отправились на дежурство, попутно размявшись и потренировались. Все прошло гладко. Когда все встали, позавтракав, выдвинулась в путь по короткой дороге, идущей по северу. На третий день, проходя через лес, заметили слежку, но к вечеру так и никто и не напал. Ую и Лин решили подежурить по очереди на всякий случай. Лин, продежурив до середины ночи, лег спать. Ую, зевая, встала и пробежалась и размялись, потом прислушалась и осмотрелась. С ней дежурил один из охраней каравана. Парень лет 25, еще совсем молодой, он часто просматривал в ее сторону. Ую заметила его взгляды и отошла на противоположную сторону лагеря, но он не выпускал ее из виду. Прошло час, и она заметила вдалеке в инфраспектре силуэты. Предупредив молодого воина, чтоб будил своих и оставив Лина спать, подумав, что если что разбудить недолго, а поспать надо ему, растворилась в темноте, переместившись на ветку над силуэтами, присмотрелась. Там было три гоблина. Осмотревшись, она заметила вдалеке еще силуэты, похоже, под ней были разведчики. Они переговаривались. «Похоже, нас заметили», — сказал один, смотря на лагерь караванщиков. «Похоже, эльф-следопыт нас увидел или услышал. Там еще был кто-то в капюшоне. Может, маг?» — спросил другой. «В любом случае надо вернуться и предупредить остальных, что нас ждут. Один эльф и маг не решат битвы», — сказал самый молодой гоблин. «К тому же мы видим в темноте, а людишки нет, перестреляем их как кур на насесте». Двое остальных гоблинов покачали головой. Ую устала ждать, ей информации было уже вполне достаточно, и она, спрыгнув с ветки на голову самого молодого, рассекла его одним из клинков пополам, второго ближе стоящего косым ударом второго клинка снесла часть руки и голову. Третий только успел обернуться на звук, как два клинка прорисовали крест на груди, и он упал замертво. Ую, снова растворившись, появилась над большим скоплением, как оказалось, гоблинов и орков. Насчитав 12 лучников гоблинов, 10 копейщиков и 14 орков, все с нетерпением мялись. «Ну где эти трое?» — спросил самый крупный орк. «Не кипятись, сейчас все узнают и придут», — ответил ему лысый гоблин с посохом. «Устал ждать, людишки уже давно спят, пора пировать», — ответил тот же орк. Недовольный старый гоблин стал читать заклинание, он оказался магом. У Ую уже не оставалось времени, и она, метнувшись к двум спорящим, вынула клинки, соединенные с предплечьями цепами. Первым разрубив посох и самого гоблина пополам, затем главного орка, срубив тому голову. Затем она кинула в стороны клинки и закружилась. Клинки налились кровью и стали, рубя, высасывать из орков и гоблинов их силы. Те, падая, обращались в пепел. Лучники-гоблины, отпрыгнув, вынули стрелы, а копьеносцы кинули разом в нее, но Ую это уже предполагала, и когда вокруг нее через несколько секунд не осталось ни одного живого, она просто исчезла кровавым туманом. И стрелы и копья угодили в орков, которые стояли на противоположной стороне и, уже выхватив ятаганы, бежали к месту, где была она. Еще пятеро орков рухнуло с смертельными ранами, а остальные четверо, которые бежали дальше от центра, почти не пострадали. Перепуганные монстры начали озираться, когда Ую появилась в центре гоблинов, пронзив двоих копейщиков и взмахами клинков стала рассекать вокруг стоящих, потом через секунду снова растаяла. Оставшиеся гоблины и орки, обезумев, бросились в рассыпную, удирая подальше от весьма опасного противника. Ую догоняла одного за другим и закалывала их, выпивая клинками все их силы, думая, что давно она не радовала свою богиню. Она почти всех истребила. Трое гоблинов убежали в другую сторону и спаслись. Они бежали всю оставшуюся ночь и остановились только днем, уже в пригорной местности. Всех троих колотил озноб. Они помнили дикие красные глаза на черном лице темной эльфийки, и то, как та исчезла кровавым дымом. Они знали о нравах этих эльфов и то, что те творили с пленными. Посовещавшись, они побежали в горы, чтоб присоединиться к другим обитавшим гоблинам в пещерах. Позже они узнали от главы гоблинов, к которому присоединились, кто она и почему помогает людям. Ую вернулась в лагерь спустя час, набегавшись, посражавшись и напившись крови. Она была весьма довольна способностями, хоть они были и чуть другими. Оказалось, что даже растворившись туманом, она видела, что происходит вокруг, и ей это понравилось. Лин уже не спал. Подойдя к нему, она покачала головой и сказала: «Не спится, переживаешь, сколько уже ждешь?» «Есть немного, но я в тебе был уверен. Уже полчаса жду». «Эх вы, зачем разбудили его?» — сукоризной сказала она людям. «Ну что там было?» — спросил тот молодой, дежуривший с ней. «Ничего хорошего, гоблины, орки, драка и кровь». «Почему ты такая довольная?» — осмелившись, спросил он. «Много будешь знать, быстро состаришься», — ответила уклончиво она и добавила: «Все, можно спать». И, увлекая Лина на траву, все разошлись по постелям. Ую, обняв Лина, прижалась к нему, он ее, поцеловав, тоже обнял и сказал: «Пожалуйста, в следующий раз разбуди меня, вместе веселее. Ты же сказал, что хочешь отдохнуть от войн, вот я и не стала будить. К тому же я то поспала, а ты нет. Да я просто думал, мы вместе отдохнем». «Поняла, не буду больше сбегать». Она прижалась к нему всем телом и поцеловала, долго и страстно, что он не выдержал, посмотрел по сторонам, все уже спали, кивнув Ую. Она все поняла, и они вместе исчезли, появившись подальше от лагеря. Они долго играли и бесились, как дети, только по-взрослому. Вернулись они через час и легли спать. Утром они встали поздно, когда уже все встали. Поев, они размялись и, убежав вперед по дороге, там потренировались. Идя рядом, Лин спросил: «Ты вчера была очень счастливая, чего вдруг? Ты же потеряла кучу способностей. Вчера пробовала новые навыки, и мне очень понравилось новое умение. Я в кровавом тумане все вижу и слышу», — шепотом объяснила она Лину на ухо. «Очень рад твоему хорошему настроению, мое солнышко», — сказал он, улыбаясь. Ую улыбнулась в ответ и чмокнула его в щеку. Аскелин и отплытие. Еще прошло несколько дней, и они прибыли в Аскелин. Город был большим и роскошным. Первым делом они, сняв баню, отмылись и хорошо отдохнули. Выйдя из бани, они отправились в канцелярию и, все объяснив, вышли из нее. Погуляв, они к вечеру отправились в ближайший трактир и там вкусно поужинали. Поболтав с местными, узнали много нового. Приближалась зима, и корабли отправлялись на юг. Узнав, какой корабль самый лучший, отправились в доки. Там жизнь, как всегда, кипела и бурлила. К ночи нашли корабль. Подойдя к нему и взобравшись по трапу, спросили у дежуривших моряков: «Когда отправляется корабль?» — спросил Лин. Моряк, пожав плечами, видя эльфов светлого и темную, на минутку задумался, потом, что-то вспомнив, улыбнулся и спросил: «Вы случаем не Ую?» — обратился он к темной эльфийке. «Да это я. А что такое?» «Нет, нечего, просто такая редкая пара. Недавно слышал, что в плавание ушла еще одна странная пара, эльфийка и человек. Вы, наверное, их знаете». «Ну, как сказать, виделись», — ответила Ую, поняв, про кого они говорили. И он, больше не спрашивая ни о чем, проводил их к капитану в каюту. «Здравствуйте, извините за поздний визит», — сказала Ую. «Капитан корабля зовут Кетр. Что привело вас сюда, мисс? Нам надо попасть в Волин. Самый быстрый способ — это по морю. Мы узнали, что вы плаваете на юг, и заплатим, чтоб вы нас довезли до этого города, или рядом ближайшего, но это как ваш курс идет», — ответил Лин. «Наслышан о вас, Ую, и о вас, Лин, тоже я согласен, только одно условие. Вы при возможном нападении пиратов нам поможете, будете, так сказать, нашей охраной, в смысле с охраной нашего корабля контактировать. У нас, конечно, есть договоры с пиратами, но чем черт не шутит?» Ую кивнула Лину, чтоб он продолжал, а сама села в кресло, закинув ногу на ногу. «Мы согласны, так что с оплатой. Если помощь понадобится, то оплаты не возьму, если нет, 100 золотых, это вместе с припасами и едой». «Договорились». Капитан потерял ладони и сказал: «Завтра днем отплываем. Рей, покажи им каюту». «Хорошо», — ответил матрос, и они вышли. Тот, проводив, и показал им каюту. Она находилась с другой стороны палубы вверху. Каюта была небольшая, но хорошо обставленная. «Это лучшая каюта», — сказал он. «Чего нам лучшую дали?» — спросила Ую. «Ну, как вам сказать, она для хороших знакомых или родственников. Думаю, капитан вам благодарен. У него недалеко от города в деревушке родственники живут. Так вы недавно там были и уничтожили опасность. Вы не представляете, как он был рад узнать, когда мы пришли из плавания, что с ними все в порядке». «Тогда понятно», — сказал Лин. «Вы для него герои», — уже тише произнес он. «Вы тут останетесь или завтра прибудете?» — спросил он. «Думаю, мы еще погуляем по городу», — ответила Ую, посмотрев на Лина. Тот улыбнулся и приобнял, и они покинули корабль. По ночному порту гулять не стали, слишком много пьяных. Они двинулись в центральную часть города, обсуждая прошедшее. «Не нравится мне, что все так гладко», — сказала Ую. «Согласен, слишком уж. Они нас хорошо приняли. Надо разузнать побольше об этом капитане и его родственниках в том поселении». И они направились в трактир, где, сев за дальний стол, они заказали поесть и новости и заплатили 20 золотых. Трактирщик принес еду и сел рядом. Ую достала еще мешочек золота. «Что хотите узнать?» — с интересом спросил он. «Нам нужны сведения о капитане Китре и его родственниках в деревушке неподалеку». Трактирщик, уже догадавшись, с кем имеет дело, сказал: «Конечно, дорогая Ую, там живут его сестра и брат, а также их дети. Его дети часто приезжают туда. Во время плавания он узнал, что там творятся нехорошие вещи, и приехал весь на нервах, но узнав, что все обошлось и что угрозу устранили два эльфа, черный и белый, он узнал их имена. И вот вы здесь, обязательно встретитесь с ним, он будет очень рад этой встрече», — и прокричал на все заведения: «Всем по кружке пива за счет заведения, сегодня у нас Ую и Лин герои города». Лин покраснел, его редко так встречали, а на лице Ую была смущенная улыбка. Она, посмотрев на Лина, подумала, как хорошо, что она темная, и на ее лице краска, в которую ее вогнали, не так заметна. Все подходили к ним и, поздравляя, хлопали их по плечам, некоторые, подходя, хотели и обнять Ую, но, видя хмурое лицо Лина, не стали рисковать. Да и Ую от этого была в невосторге и была благодарна Лину за его взгляд. Через час они вышли из трактира, немного навеселе, от бокала вина не могли отказаться, да и вино было сухое и многолетней выдержки. Дойдя до постоялого двора, сняв номер, легли спать. Утром рано встав, они собрались и вышли из города на пробежку и разминку. Вернувшись, поели и направились в порт. Дойдя до корабля, зашли на него, их встретил тот же матрос и сказал: «Тут с нами еще поедут трое человек несговорчивые, но заплатили хорошо». Капитан сначала отказал, но те дали сразу 1000, и он согласился довести их до Черчиня, и сказал, чтоб я вас предупредил. Не нравятся они ему, если что, разберемся в море с ними. «Большое спасибо за заботу, мы их проверим», — с хищной улыбкой сказала Ую. Днем выплыли из гавани, те трое так и не появились на палубе. Ую нравился звук ветра в парусах и звуки волн, она с Лином сидели на корме и смотрели на гладь моря и солнце. «Как вы переносите солнце?» — спросил подошедший матрос Рей. «Давайте на «ты», и вполне хорошо, оно мне нравится. Но я слышал, что темные эльфы не любят свет, их глаза плохо это воспринимают». «Да это правда, им тяжело, но я не такая, как все, и я давно живу уже на поверхности и люблю встречать и провожать его». «Не подскажете, в какой каюте те гости?» — спросил Лин. «Да конечно, на средней палубе по лестнице, вниз и третья дверь налево». «Спасибо», — сказала Ую, лучезарно улыбаясь. Лин с Ую прошли к той каюте, там было все тихо. Ую, превратившись в кровавый туман, заглянула в каюту, там никого не было, и она появилась рядом с Лином, сказала: «Нет, пойдем осмотримся в корабле». И они, превратившись в две тени, пошли по кораблю, уже почти обойдя весь, нашли тех троих в трюме, один что-то мастерил, а двое стояли, как Ую показалось, что он стоит на стреме. «Они минируют корабль», — шепнул Лин Ую. «Тогда надо бы их убрать». Убедившись, что это действительно мина, Ую и Лин появились сзади двоих стороживших и без звука возили усыпляющие кинжалы. Тихо положив, они скрутили последнего, не давая раскрыть рот и двинуть пальцами. Ую воткнула тому парализующий кинжал. После они поднялись на палубу и доложили капитану. Матросы быстро заперли двоих спящих и стали присматривать. Ую, допросив с пристрастием последнего, вышла из трюма к капитану и Лину сказала, облизывая кровавые губы: